Глава 20. Месть. Начало. Во вскрытом конверте обнаружилось одно единственное послание. «Я согласен». Что ж, сэр Персиваль оказался лаконичен, а Каролина шустра. Видимо, она уже успела не только убедить принца в своей идее, но и заставила переговорить с главой службы безопасности. Надеюсь на это, иначе послание теряет для меня смысл. И остается загадкой, на что согласен светлый маг. Надо бы прояснить, но не буду спешить, тем более с непредсказуемым сэром Персивалем. Думаю, этот вопрос решится сам собой в ближайшие дни. А пока меня ждали домашние дела. И одно из этих домашних дел — отдать долги или оплатить труд моих призрачных слуг. Магический договор — вещь серьезная, и если повару счет уже оплачен, то остальным еще нет. Начать я решила с Николетты. Ее палач и жених по совместительству был инквизитором, а значит, он светлый маг. Насколько он был силен и дожил ли до наших дней, неизвестно, но жертва знала его имя, и этого должно было хватить. Все-таки у меня есть связи. Для начала соберем данные, а там и подумаем, как отомстить. Дело, конечно, может осложниться, если мерзавец умер, что не исключено за 300-то лет. Но когда смерть могла меня остановить, тем более чужая? У меня и некромант знакомый есть. Мстить потомкам я всегда считала неэтичным и мстительным делом. Так делают лишь те, кто расписывается в своей несостоятельности. А еще я подозреваю, им все равно кому мстить, лишь бы злость сорвать. В общем, поехала я в замок Ордена Инквизиции повидаться с Николасом Прайтосом. Он все-таки большой чин занимает, сможет помочь. Вот захочет ли. Если нет, то заставим. Силой обаяния, конечно. Замок, как всегда, встретил меня тишиной, унынием и подозрениями. Подозрения, наверное, мне просто показались. Все-таки мы, ведьмы, должны избегать подобных мест. Или, может, эти ощущения были навеяны вопросами служителя, кто я такая, зачем мне его преосвященство, и не хотела бы я вернуться домой, чтобы не тревожить занятого человека. Домой я возвращаться отказалась, и несговорчивый страж был вынужден проводить меня в кабинет Прайтоса. Подозреваю, что его кабинет был единственным теплым местом в замке. Пока меня вели по зловещим коридорам, я едва не околела от холода. Сложно отапливать замок? Или так в свое время привыкли к кострам, что не могут понять, как устроено паровое отопление? «Леди Шерри, чем обязан?» — поприветствовал меня инквизитор, по-джентльменски вставая. «Ах, ваше преосвященство! Я пришла смиренно просить вас о помощи!» Пафосно вскричала я и даже руки молитвенно сложила. Взгляд моих тусклых глаз вряд ли его мог очаровать, но, может, благочестивый вид понравится. «Что случилось? С вами все в порядке?» Прайтос обеспокоенно вышел из-за стола, внимательно осматривая меня, будто пытаясь найти признаки болезни. Я перестала пучить глаза, подозревая, что именно их вид вызвал его озабоченность моим здоровьем. «Если вам надо, то у нас при храме великолепный госпиталь с поистине чудотворными специалистами», — продолжал Прайтос. «Неужели я перестаралась сегодня с наведением иллюзии и сделала себе совсем больной вид? Благодарю вас за такую заботу, ваше преосвященство. Я не премину воспользоваться столь ценным советом, но не сейчас. Лично со мной все в порядке». «Точно?» Инквизитор начал меня злить. Да дрожи захотелось посмотреть на себя в зеркало, чтобы убедиться, что он ошибается. «Точно!» — я взяла мужчину за руки, в основном в желании его успокоить и как-то проконтролировать. И пока он не успел прийти в себя, выпалила: «Мне нужна помощь в любви!» А теперь инквизитор испугался. Видимо, больше, чем юных дев, он опасался дев старых. Что ж, в этом он был прав. Прайтос в шоке застыл, и я, воспользовавшись моментом, усадила его на кресло и принялась объяснять. Одна моя знакомая в юности была влюблена в молодого инквизитора, Джеймса Торнецкого. Она сейчас при смерти, как вы понимаете, по причине преклонных лет, и мечтает узнать о его судьбе, жив ли он. Его преосвященству резко полегчало. Видимо, боялся, что это я к нему чувства имею. Отрыбь сошла с его лица, и оно приобрело знаки мыслительной деятельности. Торнецкий? Что-то знакомое. Давайте я пошлю запрос в архивы, и как будет что-то известно, сообщу вам. Хорошо, я потупилась. Но умоляю вас, сделайте это как можно быстрее. Моя знакомая может покинуть сей бренный мир в любой момент. Да, конечно, леди Шерри, я все понимаю и восхищаюсь вашим стремлением помочь ближнему своему. Пока инквизитор говорил, он торопливо выпроваживал меня из своего кабинета. Даже чаю не предложил. А вот с мисс Саврикос он был куда любезнее. Ну и на том спасибо. Служащий, поджидающий меня в дверях, еще не успел порадоваться моему скоротечному визиту, как я выпалила. И не забудьте, ваше преосвященство, вы приглашены на второй тур отбора невест для его высочества. А я точно там должен быть? Не обрадовался инквизитор. «Абсолютно!» — разочаровала его я и победно покинула кабинет и замок. Пока тряслась в карете до дома, решила, что раз дело с Николеттой откладывается, то займусь Катариной. Ее-то обидчики точно еще живы, смерть с ней случилась недавно. Возлюбленный сын благородного семейства Трейсет, где девушка служила горничной, воспользовался положением и изнасиловал ее, а его мать, не захотев слушать никаких жалоб на свое бесценное дитя, просто выгнала девушку из дома, лишив и места, и рекомендаций. Но Катарина не оставила попыток добиться справедливости, видимо, по юношеской наивности, и пошла в суд. Закончилось это печально. Миссис Трейсет воспользовалась своими связями и подкупила судей, а где-то просто наврала. Попробуй доказать факт насилия, когда жертва из сословия значительно ниже. Обвинила бедняжку и в воровстве, и наговоре. В результате в тюрьме оказалась жертва, а не преступник. И уж не знаю, был ли это сговор или злополучная судьба, но надзиратель ей попался самый жестокий. Не то, что он пытал заключенных, но порой равнодушие к бесправным людям, которые полностью от тебя зависят, может быть не менее страшно. Девушка обнаружила, что беременна, а стресс и плохие условия привели к выкидышу. Но врача надзиратель не разрешил вызвать. Нечего человека тревожить из-за бабских дел. В результате девушка скончалась от потери крови и заражения. А после смерти она стала безутешным призраком, желающим мести и справедливости. Насильник же, его мать и даже надзиратель, что не проявил сострадания к девушке, все жили замечательно. Совесть их не обременяла, высшие силы не трогали, миссис Трейсет как раз занималась сватовством своего замечательного отпрыска. Сам же Тобиас Трейсет пьянствовал и развлекался в борделях, пока мамаша озабоченно искала ему невесту. Надзиратель Дин тоже жил спокойной, благополучной жизнью. Регулярно пил в трактире с дружками, поколачивал жену и сына, не сильно, в меру, чтобы страх знали. Ну а то, что еще несколько порученных ему заключенных скончались, так это не его вина, а их судьба такая. Все эти новости мне рассказал Василий. Как закончили мы дело с преследованием Каролины и ее кота Чера, так и занялся мой котик разведкой и шпионажем. Хотя в чем разница в этих двух понятиях? Видимо, лишь в точке зрения. Если это наши, то благородная разведка, если это их, то шпион. Ну, значит, Вася провел разведку и выяснил, кто чем занимается, к чему стремится, что желает. Кстати, Вася бы мне сейчас пригодился, но его до сих пор нет. Чем их история с Мантикорой закончилась? Удалось ли им поговорить по душам друг с другом? Подозреваю, до вечера не узнаю, а может, и до утра ждать придется. Но вернувшись, я застала Василия дома. Кот сидел с довольным видом в кресле. «Как все прошло, милый?» «Великолепно! Мрррр!» «Даже так? Жажду объяснений!» «Мрррр! Это личное! Неужели? Ну тогда не буду спрашивать!» Кот спрыгнул и потерся о мои юбки. Шерсть на них осталась, но сам Вася отбежал, чтобы чего доброго я не решила, что он ластится. «Ой, да ладно, тебе-то расскажу!» «И?» «Я вся внимание!» Вася довольно зажмурился. Лейла надрала зад Беляночки и сказала, что отрежет мне хозяйство, если еще раз увидит меня с этой кошкой драной. И? И все. И все? Ох, Вася, я же тебе почву всю подготовила, а она, выходит, опять тебя переиграла. «Ну, не совсем. Бррр. Это как?» «Завтра у нас свидание». Пушистая морда кота прямо лучилась счастьем. «А почему только завтра?» «Лейле нужно подготовиться. По магазинам пройтись, принять ванну. Мррр. Кошки по магазинам? Принять ванну? Но она все же мантикора». «Ох и дурит эта мантикора голову моему Васеньке. Цену набивает. Ну, посмотрим, что дальше будет. Главное, что сейчас мой пушистый друг счастлив». «Тогда давай готовиться к мести». «Мести? Давай. А кому мстим?» «Тут важно не кому, а за кого. За Катарину». Начали мы с гнусного семейства Трейсет, где Катарина служила горничной. Отомстить-то несложно, а вот со справедливостью намного сложнее. Тут требуется продуманный план и много терпения. А еще сбор информации. На данный момент положение дел складывалось для мести как нельзя лучше. Мадам Трейсет как раз нашла подходящую семью, куда хотела пристроить своего сыночка. Трейседы — дворянский род не самого знатного происхождения. Такие, знаете, кто, вероятно, кичится перед соседями, заносчивы со слугами и раболепны перед высокими аристократами. Магического таланта у них никогда не было, но очень хотелось, поэтому невесту присмотрели из магического рода, не обремененного дворянским происхождением. Девушка, младшая дочь семьи, обладала крохотным магическим потенциалом. И это будущую свекровь прекрасно устраивало. Видимо, матушка Трейсет хорошо знала своего сыночка и не хотела, чтобы ему что-то важное оторвала обиженная супруга. При этом надежда на одаренного внука оставалась, по крайней мере, мечтать и говорить об этом можно будет. А если не получится, то всегда в провале можно обвинить невестку. Вот к этой-то приятной во всех отношениях даме и пришла я, леди Шерри, распорядительница императорского отбора невест. От радости миссис Трейсет хотела упасть в обморок, но сдержалась, приказав выложить на столик для угощения визитеров вместе с печеньем все, что было на кухне. Мне показалось, что даже замороженная рыба пристроилась где-то между бубликами и помидорами. Восхитительно! «Ах, какая честь, какая честь!» — лепетала дама, не в силах сказать что-либо иное. Я лишь благосклонно кивала. Наконец, когда запас восторга, ну или сил, у миссис Трейсет истощился, я приступила. «Вы же знаете, что мы проводим отбор невест для его высочества?» «Да, да, конечно!» «И все девушки — это самые достойные и одаренные леди нашей империи». В глазах моей собеседницы читалась своя интерпретация моих слов. «Самые знатные и самые богатые невесты страны». «И как вы понимаете, из 17 юных леди только одна займет место будущей императрицы». Та кивала, но пока явно ничего не понимала. «Дело в том, что мне не хотелось бы разочаровывать ни остальных девушек, ни общества. Это должен быть самый блестящий сезон империи, о котором могут вспоминать много лет, как о выдающемся событии». «Да, да, конечно». Миссис Трейсет все еще не понимала, к чему я веду. Умом она явно не блистала. Но внимала словам знатной леди, моим, значит, с благоговением, равным поклонению богам. «Все потенциальные невесты его высочества выйдут замуж в этом сезоне». «Да вы что?» И вновь, и снова ноль понимания в глазах. Видимо, пора заканчивать с намеками. «Это означает, что мне нужно найти потенциальных женихов для этих леди. Для каждой». И снова в глазах восторг и пустота. «Это должны быть самые достойные молодые люди нашей империи». «У вас же сын как раз достиг брачного возраста и еще не помолвлен». Вот теперь до нее наконец дошло, о чем я говорю. Восторг и жадность перехватили дыхание, и она едва на самом деле не свалилась в обморок. «Да, да, мой Тобиас совершенно свободен и совершенно не помолвлен. Он у меня совсем невинный мальчик». «Ну-ну, невинный. Замечательно». Рыбка клюнула наживку. Возможность породниться с одним из самых богатых и родовитых домов затмила ей разум, и так не сильно обширный. И главное, подобранная ранее невеста была мгновенно забыта и исключена. Уже можно считать, что девушку спасли. закончила тем, что пригласила ее с сыном на следующий вечер отбора. И себя показать, и невест посмотреть. Миссис Трейсет от восторга и небывалой удачи снова чуть в обморок не грохнулась. Ну, это хорошо. Чем выше взлетит, тем смертельнее падение. А нам то и надо. Месть — дело такое, требует справедливого подхода. И кинув прощальный взгляд на уже подтаявшую на помидорах рыбину, я покинула этот дом. Противная тут атмосферка. Надо попросить Васю проверить, не случилось ли в этом семействе еще чего нехорошего. А дома захотелось кушать, видимо, от трудов праведных. Пока слуги накрывали на стол, я размышляла над чувством неудовлетворенности. Страшное это дело, неудовлетворенное чувство мести у ведьмы. А мстить очень хотелось уже сегодня. Подготовка — это хорошо, но можно уже что-то сделать. Катарина летала вокруг, накрывая на стол, и тут меня осенило. «Милая, а ты попробовала являться этому негодяю?» Горничная застыла, не сразу сообразив, о чем это я. «Да, госпожа, но все бессмысленно. Он меня не видел и не чувствовал. И я только еще больше расстраивалась». «Понимаю, но это же было до нашего знакомства». «Да, госпожа, после мне как-то было не до него». «Вот именно, дорогая, вот именно. Сейчас тебя могут видеть все, а не только ведьмы или некроманты. Ты стала не только видимой, но и можешь контактировать с предметами материального мира. А значит, я могу появиться перед этим мерзавцем Тобиасом и отомстить ему сама», — закончила мою мысль призрак, и вся даже засветилась от предвкушения. «Постой, дорогая, не так быстро. Для начала просто напугай его. Доведи его до нервного срыва. Мы не можем допустить, чтобы ты убила его, а то начнется расследование и прочие неприятные вещи. Но не переживай. Если мы будем следовать моему плану, он потеряет все. И репутацию, и свободу, и честь, и жизнь. Но действовать будем постепенно». Призрак задумалась, но утвердительно кивнула. «Хорошо, госпожа. Тогда сегодня рекомендую навести шороху в этом бесславном доме. Василий составит тебе компанию. Оторвитесь по полной и не забудьте к матушке Трейсет заглянуть». «Можешь не переживать, ведьма», — откуда-то из шкафа вылез Вася. «Мы устроим им незабываемую ночь. Мрр. А что на обед?» Не успела я выпроводить Василия с призраками, остальные мои слуги тоже решили принять участие на ночь вместе, как в гости пожаловал некромант. Максимилиан Тар был во всей красе. Костюм цвета индиго, распущенные длинные белые волосы, в руках букет черных роз и блудливая улыбка на лице. «Скучали?» «Да не особо. Вы раните меня в самое сердце». «Вот так мы и догадались о его наличии. Может, этот маленький подарочек сделает вас благосклоннее?» И, перестав поясничать, Тар передал мне маленькую черную коробочку, перевязанную алой лентой. Обычно в таких футлярах джентльмены дарят своим дамам сердце, ожерелье или подвески. Я понимала, что вряд ли подарок некроманта будет столь банален, поэтому мое сердце замерло, а потом бешено билось, когда я открыла коробочку. На черном шелке лежал хрустальный флакон с кровью мага Градургаша.